Интерпретация 35 главы. Что такое ощущение, нам известно с позиций устоявшихся человеческих взглядов. Будем рассматривать ощущения, относящиеся не к физическому телу, а к душе, ибо она обладает своими ощущениями. И они тем тоньше, чем высокоразвитие душа. И наоборот, у начальных душ они примитивны. Но изживая в себе чувства на уровне страстей, человек приходит к ощущениям. Тонкая душа, в смысле утонченная, достаточно высокоразвитая и тонко чувствует. Высокоразвитый человек ощутит то, что недоступно низкоразвитому. Но в чем же разница между ними? И что влияет на различия в их ощущениях? Развитие человека идет не только в познании, в накоплении информации, но и в совершенствовании чувств, которые переходят в апофеозе развития человека в ощущение души. Все наши чувства, ощущения – это тоже наш опыт, это определенные качества. И таким образом, в ходе прогрессирования, мы обогащаем и свой чувственный опыт. Предыдущие накопления влияют не только на интеллектуальные способности, но и на степень развития наших ощущений. Прошлые качества формируют настоящие ощущения, придавая им индивидуальность. Одна душа обладает разными ощущениями, и каждая из них образует свою фактуру в ходе развития. Каждый вид ощущений обладает собственным объемом информации, соответствующей направленности. Ощущения являются собой знания о мире, обо всех его проявлениях и особенностях, потому что именно на них они развиваются. Ощущения позволяют понять мир, осмыслить его проявления. И на этом формируется опыт индивида в чувствовании окружающей действительности. Таким образом, ощущения помогают осознавать мир и приобретать опыт. Без них опыт не является полноценным. Но утончая форму восприятия мира, а значит, утончая ощущения, индивид способен и более глубоко познать окружающую действительность, осознать те ее особенности, которые могут дать только высокоразвитые ощущения. Отсюда и знания, приобретаемые о мире и накапливаемые в матрице подсознания, становятся более яркими и богатыми. Поэтому ощущения превращаются в знания, опыт. Ощущения помогают прочувствовать качество знаний. Для наглядности обратимся к грубому физическому примеру. Допустим, запах моря и запах воздуха после грозы дают разные впечатления, характеризуя и разные качественные структуры мира. Ощущение тревоги перед бурей – это уже более тонкое чувствование мира. Но человек весь этот опыт запоминает, так как он позволяет судить о разных качествах материи окружающей среды. Переходя в другой мир, он к прошлым ощущениям добавляет новые, происходит наращивание соответствующего багажа знаний. Ощущения, позволяя познавать реальность, являются вспомогательной функцией понимания мира. Так же, как и осознание, они помогают познавать существующую действительность, приобретать определенный опыт и прогрессировать. Поэтому между ощущением и осознанием можно поставить знак тождества. И те, и другие работают на одну цель, хотя функционально, каждая работает по-своему. Но обычно они дополняют друг друга. Сознание познает явление с одной стороны, ощущение с другой. Поэтому общее знание об одном и том же получается более полным и точным от показателей их обоих. Здесь надо выделить их тесную взаимосвязь. Ощущения обычно являются вторичными, а сознание первично, так как оно сначала накапливает теоретические знания, которые затем осваивает практически. Например, то же предчувствие бури появляется в индивиде только в том случае, когда внутри него уже есть аналогичный опыт. Сознание накопило анализ подобных ситуаций, а это уже есть накопление каких-то личных теоретических обоснований. И при наличии в настоящей действительности таких же признаков у индивида начинает формироваться ощущение, которые будут иметь форму предчувствия. Если же ощущения формируют теоретические знания, созданные другими личностями, то сначала в сознании идет накопление информации, наработанной другими. Затем личность старается применить ее в своей жизни. Часто это бывает даже не познание каких-то теорий, а знакомство с каким-то родом отдельных и даже обрывочных знаний. И затем уже личность начинает осваивать их на практике и тем самым подтверждает их реальность. Ощущения дают более правильную оценку явлению или миру, так как они вырабатываются на качественных характеристиках знания. Это позволяет индивиду получать информацию о процессах и различных состояниях двойственно, как бы теоретически через осознание и практически через ощущение. То есть, если теоретические знания, накопленные в прошлом, правильны, то тогда по своим ощущениям индивид способен предвидеть происходящее дальше и принимать правильные решения, допустим, по собственному спасению. И здесь он включает в работу сознание, которое помогает ему производить анализ ситуации и принимать решения. Но особенность заключается в данном случае в том, что все его ощущения базируются на реальных явлениях и событиях, которые имели место в прошлом и были затем воплощены в теории другими личностями. Более развитые индивиды передают свой опыт в познании мира через теории. Другие индивиды, осваивая их, накапливают сначала как бы чужой опыт, а потом уже на его основе у них формируются свои ощущения, то есть идет подтверждение чужих теорий через собственную практику. Но фактически их ощущения базируются на практическом опыте прошлого, но первоначально чужого. Если они подтверждаются ожидаемым результатом в настоящем, то это говорит о правильности их развития. И таким образом ощущения закрепляют знания и выражают особую форму заключительного доказательства каких-либо знаний. В формировании ощущений первоначальным оказывается приобретение теоретических знаний. Если душа молода и только начинает свой эволюционный путь, то для нее познание мира начинается с приобретения примитивного опыта, который заключается в накоплении индивидом первоначально каких-либо сведений об окружающем мире. Также и в любом ребенке сначала происходит накопление информации о мире, а затем он начинает в нем действовать, ходить, выбирать еду по своему вкусу, использовать определенные предметы для игр и так далее. Аналогично происходит и с индивидом на любой стадии развития. Сначала он накапливает новую информацию, а затем через личный опыт пытается закрепить ее, что как раз и способствует формированию конкретного ощущения. Практические знания закрепляют теорию, и они же являются сигналом для прекращения их дальнейшего накопления. Практика подтверждает качество освоенной информации и ставит заслоны для продолжения изучения данного рода знаний, выражая завершение определенной стадии развития. Только полное постижение определенного рода знаний способно реализоваться в практических действиях с получением нужного результата. Если знания накоплены не полностью, то естественно, что практика будет не получаться. Поэтому профессионализм заключается в полном освоении информации определенного рода. Это позволяет достигать нужного практического результата. Следовательно, и сам результат уже говорит об обратном, то есть, что информация, приведшая к нему, предельна для данного уровня. Когда знания подтверждаются практическим результатом, это говорит о том, что ячейка в матрице подсознания полностью заполнена устойчивым качеством. Без практики никакие знания не приобретают устойчивой формы. И самое главное, знания не дают требуемого качества. Поэтому мы видим, какое значение в развитии приобретает именно сама практика. Она завершает формирование качества в ячейке подсознания на данном уровне, переводя все накопленные знания в устойчивое состояние и делая их автоматическими. Иначе можно сказать, что практический опыт является механизмом перевода теоретических знаний из сознания в подсознание, где они приобретают постоянную и неизменную форму. То есть сама практика, достигаемый в ходе нее результат, подтверждают истинность приобретенных знаний. А это заменяет необходимость доказательства. Поэтому ощущения, создаваемые на таких качественных основах подсознания, тоже приобретают истинность и способны давать индивиду сведения, которые не может улавливать сознание в настоящей действительности. Перейдя на следующий уровень развития, личность начнет заполнение новой ячейки аналогичными знаниями, но более высокого порядка. Информация определенной тематики делится по уровням в самом подсознании, и каждая ячейка содержит в себе энергии только одного уровня. Распределение информации таким образом происходит в подсознании по строго определенному порядку. Любая информация низкого плана будет принадлежать одному уровню, и на нем она уже будет специализироваться, распределяясь в отдельные ячейки. Информация на эти же темы, но более высокого плана, будет располагаться выше по уровню, но также каждая в своей ячейке сообразно собственной тематике. Так что информация и опыт, переходя в постоянные качества подсознания, систематизируются в нем. Все вышерассмотренное указывает на то, что в формировании сознания индивида участвуют ощущения, которые заканчивают трансформацию накопленных знаний из сознания в подсознание. Ощущения помогают неустойчивым качествам сознания переходить в постоянные элементы подсознания. Тем самым они завершают переход и сами приобретают особое значение, так как душа обогащается новыми ощущениями. А это равносильно приобретению человеком нового чувства. Но при переходе души в высшие планы чувства заменяются ощущениями, поэтому их так важно нарабатывать. Приобретенное ощущение продолжает развиваться дальше, переходя с уровня на уровень и обогащаясь. Поэтому развитая душа обладает и определенным комплексом ощущений. По мере прохождения уровней иерархии она приобретает новые и новые ощущения. Поэтому восприятие мира утончается и становится многограннее. И естественно, что таким ощущениям, наработанным огромным теоретическим и практическим опытом, можно верить. А так как ощущения превращаются в автоматические процессы, то они во многих случаях опережают реакцию сознания на то или иное явление, что в дальнейшем ускоряет прогрессирование личности. Вернемся теперь к нашему вопросу. В чем лежат причины ощущений? Мы видим, что ощущение порождает прежде всего стремление индивида к тому или иному роду знаний и практической деятельности этого же направления. То есть это как раз и является основной причиной их зарождения. Накопление знаний, закрепление их практикой и переход их из области сознания в подсознание, в постоянную автоматическую форму, формирует само ощущение. Но так как устремления у индивидов бывают разные, то у них появляются и разные ощущения. Они становятся индивидуальны. Все свои ощущения индивид развивает сам, согласно собственному желанию.